Глава 14. 1551 год. Крым. На следующий день Девлет с головой погрузился в дела. Он приказал разузнать все о положении дел в ханстве и об отношениях с соседями. «У московских царей не получится отобрать мои земли», — подумал хан. «Дайте мне время, и я превращу Москву в пепел». С этого момента мысль пойти на Москву засела в его голове. Он позвал своего визиря, назначенного вместо казненного Мехмед Али, Мустафу Ага, и с гордостью объявил ему: «Мы пойдем на Москву. Мне нужно время, чтобы все обдумать». Новый визирь, бородач средних лет, довольно потирал большие ухоженные руки. «Вы совершенно правы, мой господин. Доколе русский царь будет считать себя властелином половины мира? Только наши предки заслуживали такой чести». «Мой предок Чингисхан», — грустно отметил Девлет Гирей. «Где его сабля? Сохранил ли ее Сахиб?» Как бы в ответ на его мысли слуга доложил, что примчался гонец от Булюк-Гирея. «Привести немедленно», — отчеканил Девлет, принимая на троне величественный вид. Он быстро освоился в новом положении. Отдавать приказы очень легко. Трудно отдавать их с умом, так чтобы недовольный народ не сместил нового хана, как сместил его родственников. Запыленный гонец с лицом, опаленным солнцем, вбежал в тронный зал и кинулся в ноги хану. «Мой господин», — проговорил он, задыхаясь, — «Булюк-Гирей просил передать тебе, что возвращается с победой. Он, наконец-то, отомстил ненавистному сахибу, настигнув его в тамане, и зарубил, нанеся 16 ударов саблей». «Сабля». Гирей чуть не вскрикнул от волнения, но сдержал себя. «Никто не должен знать про оружие его великого предка. Булюк-Гирей должен был взять у сахиба то, что тот незаконно отнял у меня», — проговорил он, хмуря тонкие брови полумесяцы. «Не передавал ли он тебе какой-нибудь сверток?» «Да, мой господин». Гонец потянулся к пыльной котомке и бережно вытащил продолговатый предмет, завернутый в рогожу. «Булюк-Гирей просил передать. Он надеется, что хитрый сахиб действительно вернул то, что полагалось. Этим он пытался сохранить жизнь себе и своим близким». Затаив дыхание, Девлет ощупал рогожу. «Да, под грубым материалом, несомненно, его сабля. И все же нужно в этом убедиться, увидеть оружие своими глазами. Ждите меня здесь», — приказал он гонцу и визирю и спешно удалился в соседние покои. Там, в тишине, при тусклом свете, пробивавшемся из окон, он сдернул рогожу, и великолепное оружие, расставшееся с ним на 20 лет, упало к его ногам. Заискрились бриллианты, заиграли изумруды. Душа Девлета тоже засверкала яркими красками. Он поднял саблю и прижал к своей груди. «Ну что, сахиб?» — усмехнулся он. «Жаль, что ты меня не слышишь, дорогой дядя. Помнишь, когда-то я предупреждал тебя, что сабля возвращается к хозяину, а владельцу, который незаконно отнял ее, приносит несчастье? Вряд ли твое пребывание на троне постоянно приносило тебе радость. Ты пребывал в непрерывном волнении от бесконечных расприй внутри своего ханства». Он коснулся клинка сабли губами, почувствовав холод стали, и собрался было спрятать ее под кроватью, но передумал. «Из моей попытки скрыть оружие великого предка ничего не выйдет», — решил хан. «Глупо будет, если такая сабля станет пылиться в тайнике дворца. Она должна находиться со мной. Только тогда я добьюсь победы над врагом». Гордо подняв голову, он отправился в тронный зал. Удивленный его отсутствием, визирь и гонец тихо переговаривались друг с другом. Увидев Девлета, оба вздрогнули от неожиданности. Черные глаза хана лучились радостью, будто сегодня он выиграл самую трудную в своей жизни битву. «Дядя Сахиб на прощание передал мне это». Девлет поднял саблю над головой, и она сверкнула, как молния. «Это оружие моего предка, Чингисхана. Оно всегда приносило ему удачу. И, я надеюсь, принесет и мне. Москва будет повержена». Последние слова он произнес угрожающе, добавив: «Я не завидую тем, кто встанет у меня на пути. С ними случится то же самое, что и с коварным Сахиб-Гиряем». Визирь и гонец преклонили перед ним колено и не произносили ни слова. «Впрочем, Сахиб-Гирей был моим родственником», — продолжал Девлет, «и его прах не должен упокоиться, где попало». Он поднял глаза на гонца. «Поезжай в Тамань и прикажи Булюк-Гирею привезти сюда тело. Мой дядя и двоюродный брат будут похоронены в мавзолее Хаджи-Гирея». Визирь Мустафа-ага сверкнул черными глазами. «Великий хан, сегодня ты уничтожил весь род Сахиб-Гирея», — торжественно провозгласил он. «Его внучатый племянник Булюк-Гирей жив», — задумчиво проговорил Девлет-Гирей. «Он молод, силен, кроме того, хороший воин и пока предан мне. Я хочу поставить его колгой. Что ты на это скажешь?» Мустафа-ага пожал плечами, дернув себя за седую бороду. «Это ваше решение, господин. Думаете, он навсегда останется вам предан?» Сахиб тоже так думал и просчитался. «Сахиб просчитался, когда вместо Булюк-Гирея решил посадить на ханский трон в Казани своего сына», — буркнул Девлет и усмехнулся в длинные постриженные усы. «И когда приказал посадить внучатого племянника в Инкерманскую крепость», — он хрустнул пальцами. «У меня большие планы, Мустафа. Я хочу покорить Москву, нашего заклятого врага, и мне не нужны распри в государстве. Я постараюсь избежать конфликтов с родственниками и не повторить ошибок Саадета и Сахиба». Визирь ничего не ответил. «Думаешь, не получится?» Хан топнул ногой, обутый в красный кожаный сапог, подарок Сулеймана. Мустафа прищурил и без того узкие глаза щелочки. «Что стоит мое мнение по сравнению с вашим?» Он ушел от ответа, и в этом слышалось его несогласие. «Если я когда-нибудь заподозрю его в измене...» Девлет зашипел, как змея, и его лицо преобразилось, вытянулось, побледнело, глаза превратились в черные расщелины. «Я сам убью его. И хватит об этом. Я уже говорил, что намерен в ближайшее время идти на Москву. Нужно все хорошо обдумать. И ты мне в этом поможешь». Мустафа низко склонился перед господином. «Московские цари совсем потеряли стыд», — заметил он. «Нам известно, что, начиная с Василия Великого, Москва мечтает захватить Крым и посадить в Бахчисарае своего воеводу. Разумеется, мы не должны этого допустить». «Как ты оцениваешь боеспособность нашей армии?» — поинтересовался Девлет, задумавшись. Его смуглый гладкий лоб прорезала морщина, будто разделив его на две части. «Когда, по твоему мнению, мы можем выступить?» Мустафа-ага пригладил мех на восточной шапке, которая, как челма, плотно охватывала его голову. «Через полгода мы сможем сделать это», — уверенно сказал он. «Наши янычары дадут русскому войску достойное сражение. Мы разрушим честолюбивые планы царя Ивана IV. Крыма ему не видать». Девлет довольно улыбнулся тонкими губами. Слова опытного и мудрого Мустафы Али грели душу, приятно щекотали самолюбие. «Очень хорошо», — кивнул он. «И у нас будет время все обдумать». «Мой господин», — в покое вбежал слуга, — «к вам человек. Он принес голову Амин-Гирея». Девлет вздрогнул. «Моего двоюродного брата? Несколько дней я ничего не знала о его судьбе. Немедленно приведи его сюда!» В покое вошел пожилой татарин с загорелым дочерна лицом. В темных натруженных руках он держал холщовый мешок, испачканный уже запекшейся кровью. Он степенно положил свою страшную ношу у ног хана и бросился перед ним на колени. «О, великий хан, здесь голова твоего врага!» Девлет нахмурился. Все в пришельце выдавало человека незнатного рода. «Ты кто?» — спросил он. «И как попала к тебе голова моего брата?» Синие губы татарина растянулись в улыбке. «Я его слуга, мой господин. Меня зовут Итходжа». «Кто убил его?» — поинтересовался хан, вглядываясь в лицо Итходжи, сверляя его глазами, будто пытаясь достать правду из глубины его души. Однако татарин и не думал лгать. «Я сам убил его, мой господин. Я это сделал, опередив других слуг. Все хотели убить его, чтобы получить награду из твоих рук. Ты ведь наградишь человека, который избавил тебя от злейшего врага?» Девлет-Гирей опустил глаза и отвел взгляд. «Я не обещал награду слугам за убийство их господ», — твердо ответил он. «За это тебя не ждет ничего хорошего. Ты пролил кровь моего брата, человека знатного рода, сына хана Сахиб-Гирея, и заслуживаешь смерти». Итходжа сжался, разом постарев на несколько лет. Под загаром выступила бледность. «Как же так?» Он заволновался, будто попавший в ловушку волк. «Все говорили, что вы наградите того, кто избавит вас от него». «Я никогда этого не говорил», — буркнул хан и повернулся к стражникам, стоявшим позади трона в молчании. «Уведите его. Я приговариваю этого человека к четвертованию. Это послужит уроком другим простолюдинам, которые захотят за деньги пролить кровь своих господ». Стражники поволокли прочь из покоев обмякшее тело Итходжи. Мустафа ага нагнулся к Девлет-Гирею. «Не слишком ли вы суровы, мой повелитель? Мне бы не хотелось, чтобы твое правление начиналось с большого кровопролития. Это никогда не приводило ни к чему хорошему». «Позволь мне самому решать, что хорошо, а что плохо», — отозвался хан. «Теперь у меня нет родственников, которые могли бы соперничать со мной в борьбе за власть. Нет врагов, которые помешали бы мне править так, как я считаю нужным». Он откинулся на спинку трона. «Давай лучше поговорим о другом. Как мои янычары? Готовятся ли они к походу на Москву?» «Я пригласил военачальника Селима», — сказал визирь. «Он давно ждет, когда вы закончите свои дела. Селим расскажет вам обо всем более подробно». В его руках появились бумаги. «Это ваши приказы, господин. Поставьте подпись». Стражники с трепетом наблюдали за тем, как Девлет выводил закорючки, понимая, что эти закорючки решают судьбу людей Крымского ханства. «А теперь попроси Селима войти», — приказал хан, и высокий худощавый человек вскоре стоял перед его троном. «Я вас слушаю, мой господин». Девлет-Гирей несколько секунд наблюдал за человеком, о беспощадности которого ходили легенды. Все в Селиме — суровый взгляд, холодные темные глаза, мускулистые руки — говорило о его силе и непреклонности. «Знает ли мое войско, что вскоре им предстоит поход на Москву?» — спросил хан. «Армия оповещена», — ответил Селим хрипловатым басом. «Как военачальник, я считаю, что у нас есть все шансы на победу. Русские придерживаются своей тактики ведения боя. Наша тактика гораздо эффективнее. Кроме того, наши воины лучше обучены. Как любят говорить турки, если человек их национальности слезает с седла, чтобы сидеть на ковре, он превращается в ничто. В нашей армии ни один человек пока не менял седло на ковер». Девлет прищурился, с интересом глядя на Селима. «Правда?» — спросил он. «Что ж, поверю. Продолжайте готовить армию. Полгода пролетят довольно быстро. Иди». Проводив военачальника глазами, хан повернулся к визирю. «Селим принес мне хорошие новости, а они, как известно, возбуждают аппетит. Я хочу поесть, Мустафа». Во время обеда хан с наслаждением ел жареного ягненка, инжир в сметане, запивая все холодным айраном. Потом перешел к шербету. Плотный обед сморил нового правителя, и вскоре слуги приготовили ему белоснежную постель. Улегшись на прохладные простыни, Девлет мгновенно заснул.